Елизавета, вздрогнув всем телом, замерла на месте, узнав окликнувший ее голос и, через мгновение повернулась на брюнетку, идущую к ней между припаркованных машин. Как так, не нашла больше чего сказать блондинка, что выглядела сейчас так, словно перед сном решила внезапно и в торопях сходить выкинуть мусор. Переманивают к себе, а потом даже насчитают нужным навестить. Буквально сдерживала себя Кристина в каждом своем слове. Внутри брюнетки все клокотало и горело гневом, как на себя, так и на всех вокруг. Я никого не переманивала, непонимающе протянула Елизавета, смотря на девушку в спортивном костюме, чье лицо было, словно фарфоровая маска, и только глаза предательски блестели и источали лютую ненависть. «Из чего вообще? Мне кого-то навещать? Разве не ты его напарница?» Кристина от слов блондинки дернулась, а губы девушки сжались в тонкую нить. До последнего решила отпираться, с вызовом шагнула Кристина, сокращая последние метры между ними. «Думаешь, я не знаю, что вы делали, попав за потустороннюю дверь? Хреновые из вас конспираторы, могла бы хоть засосы на теле не оставлять. Да и Алекс хорош, неужели думал, что я не узнаю от комиссара, что он подал бумаги для освобождения от надзора? Это же я в свое время просила их подготовить. Видно, сильно ты постаралась, что он сразу, как проснулся, побежал запрашивать бумаги. А ты даже зайти в больницу не считаешь нужным». Екатерина от слов брюнетки вздрогнула, будто она поймала ее с поличным, а в памяти неосознанно всплыли воспоминания о событиях за потусторонней дверью. Именно она тогда, строя планы с Алексом на будущее, первым пунктом определила снятие с него опеки. И вот, что Лиза сейчас слышит. Алекс подал бумаги о снятии надзора. И что все это может значить? «Что, нечего сказать?» — произнесла Кристина, по-своему поняв молчание Елизаветы. Резкие тонны упреки выдернул из мыслей блондинку, и в ней будто подожгли Бигфорда в шнур. «Это мне нечего сказать», — уже Лиза шагнула к Кристине. «Есть, конечно. Может, начать с того, почему тебя не было рядом с Алексом? Ты же его напарник. А-а-а, ты просто не взяла трубку, когда он тебе звонил, пред тем, как одному пойти в логово монстров. Откуда ты?» Само собой вырвались слова у Кристины, срываясь на хрип. «Распечатка звонков с номера Алекса. Дело засекречивается. Банальная проверка», — отмахалась Лиза. «Слушай, краткое, а ты не поэтому ли трубку не взяла? И сейчас здесь мне предъявляешь, словно он тебе изменил?» Обиделась на Алекса и решила игнорировать его. «И ты даже не подумала, что он еще не восстановился и может звонить, прося о банальной помощи? Вы же живете вместе, как я знаю». Кристина сжала кулаки, но крыть слова блондинки ей было нечем, а Елизавета, все больше распаляясь, продолжала говорить. «И как я понимаю, ты с ним не разговаривала по этому поводу. У тебя же нет оснований, а точнее права, предъявлять ему претензии. Он же не твоя собственность. Сама все надумала и сделала выводы. Испугалась, что он уйдет от тебя или из вашего отряда. Вот ты и подтвердила мои слова». Кристина произнесла первое, что пришло в голову, уходя от вопроса блондинки, которые словно молоток вбивали в нее гвозди. «Какие слова?» — скривилась Лиза, смотря в чуть заметно поблескивающие глаза брюнетки, что будто источали ненависти к ней и к Алексу. «Хочешь знать, что там было? Так я тебе расскажу. Эта чертова дверь чуть не стала нам там могилой. Босс с того места обладал силой подчинять разум и чувства. Эта тварь внушала любовь, и потом беспрепятственно жрала неспособную сопротивляться жертву. Я не знаю, как Алекс это понял, но он нашел лазейку в силе босса, и его сила замкнулась на нас двоих, а не на боссе. Мы были одурманены любовью друг к другу, со всеми вытекающими последствиями. Но только благодаря этому мы смогли выбраться. И знаешь что?» Елизавета шагнула с вызовом к Кристине, встав практически вплотную, что стояла в полном шоке от услышанного. «Я действительно в тот момент предлагал Алексу снять надзор и перейти в ЦСБ. Однако даже под дурманом всепоглощающей любви друг к другу, в тот момент он отказался, сказав, что останется в твоем отряде. Даже тогда, когда он якобы любил меня больше жизни, Алекс выбрал тебя». Слова Елизаветы ударили по Кристине, будто молния средь бела дня. Ноги подкосились, но Крис устояла, просто отшатнувшись на полшага назад. Вот только сдерживать накатывающие слезы сил уже практически не было, отчего ее глаза стали намокать. «Так что, кому и надо сейчас идти в палату Алекса? Это тебе, а не мне». С плохо скрываемой обидой и досадой в голосе закончила говорить Лиза, у которой уже с полминуты вибрировал телефон, зажатый в ладони. Пока Крис, пыталась сдержать нахлынувшие на нее эмоции. Кристина, чуть отвернувшись, ответила на звонок. Когда Лиза опустила телефон, засунув его в карман куртки, Кристина произнесла: «Меня не пускают в палату». Лиза повернулась на брюнетку. «Думаю, это приказ сверху. Дело засекречивается, и пока Алекс не очнулся и не получил бумагу о неразглашении, его круг общения будет ограничен. Ты не фигурируешь в деле, а значит, не можешь пока его увидеть». Елизавета будто объясняла не только брюнетке, но и самой себе происходящее сейчас вокруг Алекса. «Да, что это за дело?» – выкрикнула Крис. «Что там вообще произошло? С чем там столкнулся Алекс?» Елизавета тяжело выдохнула, засовывая руку в карман куртки, доставая опять телефон. «Давай свой номер». Кристина непонимающе уставилась на блондинку. «Я постараюсь включить тебя в дело», Лиза сухо ответила на взгляд брюнетки. «Но, смотри, могу и передумать». Крис быстро продиктовала номер и, через пару мгновений у нее зазвонил телефон, высвечивая неизвестный номер. «Я сейчас еду к Степану Романовичу, чуть позже позвоню. И не думай, что я это делаю просто так по доброте душевной. Это плата за твое молчание о том, что ты сейчас услышала», сказала Елизавета и быстро пошла к своей машине, чувствуя себя так, словно проиграла сейчас важный бой. Через несколько часов после инцидента, одно из ночных кафе города было малолюдно. Новости о масштабной операции по устранению опасного монстра быстро облетело город, и это не располагало жителей городка к ночным прогулкам и посиделкам в общественных местах. По официальной версии, что была выпущена в массы, было обнаружено логово монстра, способного влиять на разум людей. По этой причине и были оцеплены огромные территории, и начиналась эвакуация. В дальнем углу зала, за столиком с двумя креслами в приглушенном свете ламп, сидела Лиза и вертела перед собой чашку кофе. Сейчас блондинка была уже одета не наспех и ничем не отличалась от двух человек, которые сидели в другом конце зала, и также были в кафе, явно уже собираясь уходить. Когда в кресло напротив села Кристина, у которой были большие темные круги под глазами, а лицо слегка опухло с предыдущей встречи, Елизавета, не говоря ни слова, придвинула ей несколько скрепленных листов. «Подпиши», — спокойно произнесла блондинка, откидываясь на спинку кресла. «После этого и поговорим, а также ты сможешь попасть в палату к Алексу». Крис быстро взяла несколько подшитых и скрепленных печатями листов и начала их листать. Елизавета же, смотря на брюнетку, все еще мысленно была в образах разговора с Рубежиным, ведь и она сама получила полную информацию о произошедшем в бункере совсем недавно. Кристина, потравив не больше 5 минут на изучение бумаг, поставила подписи, где нужно, и придвинула документ обратно. «Теперь я могу узнать, что там было?» — уставшим, слегка дрогнувшим голосом спросила Кристина, в котором не было и крупицы вызова или надменности. «Матка, там была матка», — чуть слышно ответила Елизавета, выходя из своих мыслей. «Это же время. Парковка центрального отдела ЦВВД». Семен Романович сел на водительское сиденье массивного внедорожника и завел машину, что осветил фарами темноту полупустой парковки. На переднее пассажирское сиденье же сел с ноутбуком в руках, болезненного вида Михаил, захлопывая за собой дверцу, после чего машина плавно тронулась с места. «Все-таки переживаете, что оставляете Елизавету и Вадика одних в городе», — буднично произнес Михаил, несмотря на мужчину за рулем, открывая ноутбук. «Конечно», — спокойно ответил Рубежин, выезжая на проезжую часть, — «но нам надо в столицу. Но вот ты бы мог остаться». Михаил оторвался от ноутбука и улыбнулся. «А смысл? Мы уже выяснили, что угрозы от матки больше нет. Ни одна тварь оттуда не ушла, а с обычными монстрами они и сами справятся. Мы же здесь работаем двойками. Третий лишний, да и не все бумаги я могу получить удаленно. К тому же я ваш ученик, и мне надо учиться не только сражаться, но и бюрократической волоките. Да и с отцом хочу поговорить лично, а не по телефону или видеосвязи». Рубежин только хмыкнул и завернул на пустую дорогу, что вела на выезд из города. «Степан Романович, вы, кстати, созванивались с главврачом?» Михаил вновь уткнулся в экран ноутбука. «Да, Алекс до сих пор без сознания. Врач сказал, что физическое состояние стабильное и практически в норме. Однако он так и не очнулся пока. Остальное после полного обследования». Михаил кивнул, не отрываясь от компьютера, после чего в салоне машины воцарилось молчание, которое нарушилось только после того, как небольшой городок остался позади. «ХММ. Пришел отчет из больницы», — протер глаза Михаил. «И что там?» Не отрываясь от ночной дороги, спросил Рубежин, который ближайшие часы, пока он за рулем, не сможет просматривать новую информацию. У Туманова оказалось сильнейшее духовное истощение, что повлекло не очень хорошие процессы. Врач считает, что может даже пострадал мозг. Также подтвердилось, что у парня три элемента магии, как я и говорил, а вот магическую ступень у парнишки возросла в разы. Представляете, он поднялся на 25-ю ступень. Я о таком быстром развитии даже не слышал. Нет, жнецы с несколькими элементами, как и маги, это не диковинка, я и сам этому подтверждение. Но судя по личному делу этого Алекса, он год назад имел вес как у слона и вообще не имел магических элементов. Да даже зачет по контролю маны не мог сдать. В институте его характеризовали как бездарность. Ты же, хоть и не полностью, но знаешь его ситуацию. Думаю, там было дело в голове. Он потерял все, а лишний вес и отрицание силы было ему защитным механизмом. Как-то отстраненно произнес Рубежи, не отрывая взгляда от дороги. Его дед, кстати, обладал четырьмя магическими элементами, и мог спокойно пользоваться ими в боях, используя при этом непрерывно оружие жнеца. Думаю, Алекс пошел именно в него. Ситуации же, что подводит тебя на грань смерти, лучше всего могут способствовать открытию магического элемента. Будь то владение за призрачной дверью или бомбоубежище, кишащее монстрами. Да и тебе ли не знать, что после того, как жнецы побывали за дверями, они около недели или двух, убивая монстров, быстрее растут в силе и становятся на более высокие магические ступени. А там, куда попал Алекс, их были сотни. Так что не мудрено, что он вырос в силе. Возможно, именно это стечение обстоятельств и помогло ему выжить. Думаю, да, легко согласился Михаил. Вы все равно больше меня знаете обо всем этом. Вы же один из немногих, кто просил царя не лишать покровительства род Тумановых. Даже если их сделали одними из главных виновников трагедии, но их все-таки лишили всего и им объявили родовую войну, после которой остался только Алекс. Думаю, в этом есть и ваша заслуга, а не только процедура упадка рода. Рубежин, слушая Михаила, все сильнее сжимал губы в тонкую нить, частично вспоминая давно прошедшие события. Ну, тогда после случившегося в бункере, ты, думаю, знаешь, о чем я могу тебя попросить. Если моего слова не хватит. Оторвался от дороги Степан Романович и посмотрел на бледного парня. Михаил улыбнулся. Догадываюсь. Хотя я и сам бы поднял эту тему при разговоре с отцом. Деньги — это хорошо, но вот восстановление чести рода и его возрождение – куда лучшая награда. Да и в некоторых обстоятельствах одной белокурой проблеме будет легче. Мне только во всем этом деле одно досадно. Внезапно сменил тему Михаил. И что же? Кинул беглый взгляд Рубежин на своего ученика. Куда подевалось сердце матки? Я его так и не нашел в потрохах. Оно было бы ценным экземпляром для изучения и коллекции музея ЦСБ. Хозяин, вы достигли критической точки магического развития. Орал в моей голове голос божественного помощника, переглушат даже вопли монстров, а вокруг были сотни тварей. Огромный же монстр, похожий на муравья с змеино-жабьей башкой, трепыхался на кольях, пронзивших частично его тушу. Гуань Дао в моих руках искрилась, и я обрушивал на врагов десятки ветвящихся молний, делая полный оборот вокруг своей оси, раскидывая их во все стороны. Магический потенциал перевалил за критическую ступень. Обнуление уровня произойдет через одну минуту. Просто верещал Валера, голосом заживанной пленки в магнитофоне, а на меня уже вновь начинали напирать монстры. В глазах же все плыло и картины боя стали кружиться, будто в диком калейдоскопе. Очередной удар молнии и лезвие оружия разрубает наискось прыткого монстра, который притаился в трупах собратьев, чтобы ударить из-под тишка. Постоянно слышен крик Валеры. Вот только нет связанной линии картин, что мелькали перед глазами, как и того, что доносил до меня божественный помощник. То и дело наступала темнота, после которой картины боя менялись и разнились в своей хронологии. То монстры только нападали, и их вожак в виде огромного уродливого муравья только нападают, то вокруг уже горы мертвых тел, и я сражаюсь с управляющим водой монстром, под чьи атаки то и дело попадали и защищающие неведомую тварь создания. Очередная тьма, и я слышу в ее кромешной темени голос Валеры, говорящий, что мне делать, чтобы возможно выжить. И тьма расступается. Я стою под брюхом поднятой на мои каменные колья огромной твари, весь покрытый кровью, слизью и ее внутренностями, а в руках у меня красное все еще сокращающееся сердце монстра, в котором сокрыта призрачная сущность. От хвостатого шарика в тело монстра все еще тянутся сотни тонких нитей, а я слышу голос Валеры, который кричит мне, что осталось очень мало времени. В ту же секунду мои зубы вгрызаются в плоть, поглощая, как ее, так и сам призрачный хвостатый шарик, после чего меня вновь поглотила темнота. Издав сдавленный хрип, очнувшись, будто от кошмара, я открыл глаза, видя перед собой в тусклом свете лампы белый больничный потолок. Глава 16. Мое тело плохо меня слушалось. Лежа на больничной кровати, подключенной к капельнице, я смотрел в потолок. Несмотря на то, что я практически не мог шевелить телом, губы расплывались в легкой улыбке. У меня было всего 5% на выживание после поглощения первоэлемента монстра. Причин на это было много. Можно было начать с того, что этот способ не только мог убить меня, но и обрывал мое развитие в собирательстве элементов магии. Если при обычном способе я просто перенимал силу, то в случае с монстром, все было куда изощренней. Магические элементы монстров отличались от людских, и его поглощение в 95% случаев сулило только смерть. Также, со слов моего божественного помощника, если все же элемент приживался, то он изменял магическую суть человека, и его элементы магии изменялись. У меня во время боя не было времени вникать во все нюансы. Главное на тот момент было выжить. И я выжил, хоть теперь не смогу перенимать магические элементы. Зато все остальное осталось при мне. Уничтожение монстров и поглощение их призрачных сущностей все так же могли продвигать рост по магическим ступеням. Может, это даже было и к лучшему. Ведь каждый раз, когда мне надо было перенимать магический элемент, существовал огромный риск не только потерять магические уровни, но и умереть. Сейчас же такого больше не будет, и это не могло меня не радовать. Минут через 30 после моего пробуждения в палату зашла медсестра и, увидев меня в сознании, сразу же нажала кнопку на стене, после чего молча отключила капельницу и сразу исчезла из палаты. Правда, мое одиночество продлилось недолго. Уже через минуту ко мне зашел высокий мужчина с аккуратной бородой и папкой в руках. «Алекс, я Евгений Дмитриевич, твой лечащий врач», — с порога заговорил мужчина в белом халате. «Как вы себя чувствуете?» «Здравствуйте, с трудом подняться я чуть выше на подушке. Тело плохо слушается, а так в целом вроде нормально». Врач подошел впритык к кровати и положил папку на столик. «Алекс, прежде чем я проведу осмотр, мне надо тебе сказать, что события в бункере засекретили ЦСБшники. Так что тебе надо подписать бумаги о неразглашении и о тех событиях молчать». «Засекретили? Но почему?» Удивленно посмотрел я на врача, что открыл папку и достал сшитые листы. «А мне, откуда знать?» Пожал плечами Евгений Дмитриевич. «Я вообще ничего не знаю, а бумагу о неразглашении все же пришлось подписывать, просто потому что я твой лечащий врач». Приняв листы от Дмитрия, я терялся в догадках, по какой причине дело было засекречено. Да, монстров там было огромное количество, но большая часть из них была не такой уж и сильной. Ну, хотя бы те головастики. Приняв после листов ручку, я начал пролистывать сшитые страницы, все думая над причиной засекречивания дела. Бегло пролистав до последней страницы, я поставил свои подписи практически на каждом листе и протянул бумаги врачу. Смысла сейчас вникать не было. Меня все равно заставили подписать бумаги. «А теперь давайте приступим к осмотру», — отвернулся от меня Евгений Дмитриевич, аккуратно кладя документ обратно в папку. «Все-таки вы были без сознания практически 5 дней. «Сколько?» — привстал я на локтях, которые предательски задрожали. 5 дней, — спокойно повторил повернувшийся ко мне врач. «Признаюсь, я уже боялся, что поврежден мозг, но вижу, что вроде обошлось». Последующие 30 минут меня вертели в разные стороны, проводя медицинский осмотр, после чего врач удалился, не забыв напоследок сделать мне укол, от которого меня заклинило в сон. Когда я проснулся, то уже практически без труда смог встать с кровати, дабы не пользоваться больничной уткой. В отличие от вчерашней ночи, тело уже слушалось, хоть и намекало, что пока рано отменять постельный режим. В больничном коридоре медсестры смотрели на меня с удивлением и легкой опаской, и одна низенькая, но с виду бойкая медсестра даже пыталась отправить меня обратно в палату. Вскоре, когда я вернулся обратно в свою одноместную палату, ко мне пришел мой лечащий врач. Вид у мужчины намекал, что он не покидал больницу и, скорее всего, спал у себя в кабинете. «Евгений Дмитриевич», стоило ему появиться передо мной, сразу приступил к утреннему осмотру, после которого последовали медицинские исследования, на которые меня почему-то возили на инвалидной коляске. Хотя я и сам мог нормально передвигаться, пусть и медленно. Когда все анализы были сданы, а всевозможные показания были сняты, меня привезли обратно в палату, где у окна стояла Кристина. Стоило мне показаться в дверях в кресле каталки, как Крис повернулась на меня и сжала губы, почему-то отводя взгляд. Кристина молчала, пока я вставал из кресла каталки, а когда медсестра исчезла из палаты, атмосфера вокруг стала неловкой и тяжелой. «Как дела?» – произнес я, подходя к кровати, садясь на край. «Как у меня дела?» – повернулась на меня Кристина, все еще стараясь не смотреть мне в глаза. «Это ты у меня спрашиваешь?» «Это мне у тебя спрашивать надо, зачем ты один поперся к монстрам?» «Ладно, ты обо мне не думаешь, так о себе бы мог подумать. Ты же мог умереть там», — выпалила девушка, шагнув к кровати. Я посмотрел на свою напарницу, у которой были огромные темные круги под глазами, а лицо и тело слегка осунулось. «Так это наша работа, сражаться с монстрами. И, я о тебе думал», — произнес я, будто оправдываясь. «Думал, да чем ты думал?» Брюнетка встала с другой стороны кровати. «Да ты хоть понимаешь, как близко был от смерти. Врач сказал, что у тебя мог быть поражен мозг и нервная система, и ты мог». Кристина запнулась. «Со мной все в порядке», — встал я с кровати, которую язык не поворачивался назвать койкой, и развернулся к Кристине. «Видишь, не нервничай, Алекс», — слегка сузила глаза Кристина, начиная уже походить на саму себя. «Ты хоть понимаешь, с чем ты там столкнулся? И насколько это было серьезно?» Вот тут я задумался. Действительно, ради простого монстра не стали бы засекречивать случившееся в бункере. «Не совсем», — честно ответил я. «Но рассказывать мне навряд ли кто-то будет. Дело засекретили, и у меня взяли подписку о неразглашении. Так что даже тебе я не смогу рассказать о том, что происходило в бомбоубежище». «Можешь. Я тоже теперь фигурант дела. Меня включили в список. Только я и так уже все знаю», — произнесла эмоционально Кристина, стоя напротив меня. Мои глаза расширились от удивления. «Откуда?» — только и смог произнести я от удивления. Кристина никак не могла быть фигурантом этого дела. Ее там не было, и даже тот факт, что она моя напарница, не служил веским фактором, чтобы притянуть Крис за компанию. От Лизы еще больше ошарашила меня Кристина. «Она, в отличие от тебя, мне все рассказала». Это было сказано так, будто несло куда больше информации, чем о событиях с монстрами в бомбоубежище, отчего я даже слегка потерялся. Да и факт, что Елизавета, которая на дух не переносила Кристину, пошла ей навстречу и даже внесла ее в список участников засекреченного дела, для того, чтобы рассказать о случившемся, был из грани фантастики. «В отличие от меня», — моргая, непонимающе протянул я. «Да я только вчера ночью очнулся. Кому я, что мог рассказать? К тому же мне сразу всучили бумагу о неразглашении, которую я подписал. Ты вообще первая, кого я увидел, кроме медперсонала». «Да, хотя бы о том, что ты связывался с комиссаром и просил бумаги о снятии надзора», — шагнула, огибая кровать, Кристина. «Я уже молчу о том, что тебя сподвигло сделать запрос. Неужели ты думал, что я об этом не узнаю? Я и не собирался это скрывать от тебя. Просто не успел сказать», — нахмурил я слегка брови. «А сподвигло меня только мое желание. Разве ты тоже не хотела, чтобы я освободился от опеки?» Кристина, что обогнув кровать, встала в полутора метре от меня. «Да, хотела. Однако мои слова тебя не убедили», — неожиданно эмоционально выпалила Кристина. «Зато после общения с Лизой, ты сразу решился на это. Видно, ее слова для тебя имеют большее значение, чем мои». «Я все знаю, Алекс, про вас с Лизой. Она мне все рассказала про вас». Кристина осеклась, сама понимая, что сболтнула лишнего, а я стоял как вкопанный, только хлопая глазами на девушку. «Тогда ты знаешь, что я отказался от ее предложения», — произнес я, чувствуя в груди одновременно смесь смущения, некого негодования и даже раздражения. «А все, что там происходило, было по причине магии разума». «Знаю», — Кристина отвела в сторону взгляд. «Однако, судя по тому, что она мне помогла из-за тебя, дело не только в этом. С Лизой для меня все понятно, Алекс. А вот с тобой, скажи мне, почему ты отказал ей? Почему с ее слов выбрал меня? А я даже не взяла трубку, когда ты мне звонил». Внезапно поникла Кристина, а из ее глаз хлынули слезы. «Ты, тебе нужна была помощь», — всхлипывая через слезы, пыталась говорить девушка. А я, думая, что ты меня бросишь, я злилась на тебя и ревновала. Ты мог умереть, а я специально не брала трубку. Прости меня, уже не сдерживая слез, начиная заикаться, пыталась говорить Крис. Мое тело среагировало быстрее мысли или осознания, заключая в объятии Кристину, прижимая ее голову к своей груди. Внутри же меня все сжалось и будто подняло голову все, что я от себя гнал с момента первой встречи с Кристиной. Моя голова слегка подалась, вниз задевая голову Крис, а руки сами собой обняли ее еще сильнее. Когда мои губы оказались на уровне уха девушки, я произнес: «Я рад, что тебя там не было. Я не простил бы себе, если не смог тебя защитить, и ты пострадала. Не бойся, я тебя не брошу». Крис отстранила голову от моей мокрой от слез груди, и наше лицо оказались в невероятной близости друг от друга. Мимолетной микой наши губы робко подались вперед. В момент, когда должен был произойти поцелуй, громкий кашель со спины заставил нас вздрогнуть. Кристина рефлекторно начала отстраняться, однако меня это не устраивало в этот момент, и я догнал ее губы, мимолетно чмокнув их, после чего мы повернулись, звук явно имитированного кашля. В дверном проеме палаты стояло двое мужчин, одетых словно сотрудники похоронного агентства. Первый был высок и широкоплеч, но при этом худ. Второй же, напротив, был чуть ниже среднего роста и коренаст. «Прошу прощения, что вынуждены были вас прервать, но у нас мало времени», — произнес первый мужчина, без какого-либо сожаления в голосе. «ЦСБ. Мы сформированная группа по делу о бункере», — быстро пояснил коренастый мужчина, показывая удостоверение, которому на вид было чуть меньше 30 лет. Видя наши непонимающие взгляды, наша группа уже закончила все дела в этом городе и уехала. Осталось только описать события с ваших слов, Алекс Романович. В столице ждут только нас, и нам надо быстрее возвращаться. Да, давайте пройдем в кабинет главврача и закончим наконец-то это дело, Алекс Романович, а то мы вашего пробуждения несколько дней здесь ждем. Это не займет больше часа», — быстро проговорил высокий мужчина. «Хорошо», — спокойно произнес я, чувствуя, как Кристина взяла, а потом отпустила мою ладонь. «Алекс, я тебя здесь подожду», — улыбнулась мне Крис и шагнула к кровати, после чего по-хозяйски села на нее, доставая телефон. Я кивнул Кристине и шагнул за выходящими из палаты людьми в черных костюмах. Кабинет главврача располагался в самом конце больничного крыла для VIP-пациентов и сотрудников ЦВВД, в котором находилась моя палата, так что идти пришлось не так уж и далеко. Когда двое сотрудников ЦСБ по-хозяйски завалились в кабинет, главврач, что занимался моим лечением, встал по стойке смирно и, мило улыбаясь, покинул кабинет. Когда мы остались одни, то расположились на диванчиках, что стояли друг напротив друга у стола и были разделены стеклянным столиком. Высокий мужчина сразу достал диктофон и планшет, на котором были закреплены листы с напечатанным текстом и пробелами. Стоило нажиться кнопки записи на диктофоне, как коренастый мужчина заговорил: «Вы, Туманов Алекс Романович, это так?» «Да, я подтверждаю это», — ответил я. С этого и наложился наш весьма вежливый разговор под запись. Высокий мужчина не отрывался от планшета, заполняя пробелы на листах, а его коллега вел со мной беседу. Меня просили рассказывать во всех подробностях о случившихся в бункере событиях, и я рассказывал, не утаивая ничего. Иногда мое повествование останавливали и задавали дополнительные вопросы, такие как, к примеру, что лучше убивало тех или иных особей: оружие жнеца, магия земли или молнии. Также они спрашивали и про магию воды. Я прекрасно понимал, что пока я был без сознания, мне провели полную диагностику, как когда-то после боя с двумя потрошителями, выяснив, что у меня есть элемент земли. Поэтому для меня не было удивлением ни знание людей о молнии, ни о воде, и я спокойно рассказывал, как и что было. Когда же разговор дошел до момента, как я очутился в зале с главным монстром, мне задали вопрос о том, знал ли я, что это была за тварь, и очень большое внимание уделили расспросам об убийстве именно призрачной сущности, что воплотилось в этом мире и наплодило себе целую армию. И здесь я честно рассказывал все как было, умолчав лишь только о том, что после того, как я выпотрошил монстра, и пока он еще был жив, сожрал его сердце и сущность, дабы поглотить его магический элемент. Зато описал во всех красках, как поднял монстра на каменных штырях и выпотрошил его, после чего убил еще несколько тварей, точь-в-точь как то чудовище, только куда меньшего размера, что также имели некие призрачные сущности. Мужчины на мои рассказы только косо смотрели друг на друга, для пометки в листах. Когда вроде мой рассказ подошел к концу, высокий мужчина дал мне планшет с бумагами, что все это время заполнял, и попросил расписаться под отчетом, после чего они вежливо попрощались со мной и покинули кабинет главврача, намереваясь, как я понял, сразу же покинуть город. Я также вышел из кабинета, чуть не столкнувшись нос к носу с главврачом, после чего пошел по коридору в свою палату. Стоило мне появиться в дверях, как Кристина встала с кровати и пошла ко мне. Сейчас она уже была без следов слез и, мне даже показалось, что появился макияж. Но рассмотреть я это не успел, так как мы слились в поцелуе. Через какое-то время пришла пора процедур. Пока мне делали уколы и капельницу, Кристина сидела на краешке кровати, явно давая понять, что уходить она не собирается. Так оно и вышло. После всех процедур и ужина, Крис осталась со мной лежа рядом на кровати. Никто не старался ее выпроводить или даже намекнуть на это. Как пояснила на это сами Кристина, статус VIP-палаты это позволял, особенно если разрешил главврач. Лежа в палате без света, Кристина прижималась к моей груди, рассказывая мне о том, с чем я столкнулся, что это была матка, что способна уничтожить целый город, если вступит в полную силу. А я молчаливо слушал, вновь переживая те моменты, чувствуя внутри себя неуловимо проходящие процессы, что будто изменяли мои магические элементы. Однако сейчас это было для меня неважно. Когда рассказ Кристины подошел к концу, уже мне пришлось заново рассказывать о событиях в бункере. Так за разговорами мы и уснули. Утром нас разбудила медсестра, что слегка смущенно поглядывала на нас, лежащих в обнимку. Пока мне делали утреннюю капельницу, Кристина уехала домой, сказав, что после обеда приедет обратно и привезет мне одежду, чтобы я не ходил в больничной пижаме. Во второй половине дня, когда за окном было темно, от грозовых туч начинался дождь, что грозил перерасти в грозу, появилась Кристина с пакетами одежды. «Что врач сказал, когда тебя выпишут?» После поцелуя спросила Кристина. «Сказал, что до конца недели точно не выпишет». Скривился я виновато. За окном раздался чуть слышно гром и вдали сверкнула молния, а Кристинина, еще раз чмокнув меня, пошла к кровати и поставила пакеты под чуть слышный звук звонка телефона. Вытащив телефон из заднего кармана джинсов, Кристина ответила на звонок, а через секунду повернулась ко мне. Лицо девушки было напряжено и не предвещало ничего хорошего. «Поняла, скоро буду», — хрипло ответила Крис и завершила звонок. «Что случилось?» — смотрел я в напряженное лицо Кристины. Призрачные врата открылись, их не смогли закрыть, монстры вырвались на свободу. «Мне надо идти, а ты даже не думай, ты еще очень слаб и еле ходишь». Кристина в один миг поцеловала меня в губы и быстро, чуть ли не бегом покинула палату, под очередной раскат грома. Глава 17. Стоило Кристине покинуть палату, как ко мне зашла медсестра для проведения вечерних процедур, а в дверях маячил взволнованный главврач и пара не пойми откуда взявшихся полицейских. Минут через 10 я вновь остался один в палате лежа под капельницей, смотря в окно, где было темно, как ночью, и сверкали молнии и рвал разбавленную дождем тишину гром. У меня не было даже телефона, чтобы хотя бы в новостях оценить масштаб случившегося и понять, какая призрачная дверь распахнулась. Через полчаса под очередной ужасающий раскат грома, от которого даже слегка загудело окно, вошла медсестра, завершив процедуру с капельницей, и хотела было удалиться, но я остановил среднего возраста женщину и попросил рассказать о случившемся. Медсестра вкратце рассказала мне, что в северной стороне города сейчас идет масштабная эвакуация, и все силы полиции и военных стянуты туда. Больше она в принципе ничего не знала. Стоило женщине уйти, как я встал с кровати, чувствуя легкое головокружение, и взяв принесенные пакеты с одеждой, быстро стал доставать оттуда вещи. Не прошло и 5 минут, как я был одет в спортивные штаны и кофту с капюшоном, что явно были куплены сегодня, ведь таких вещей я лично не покупал. Обувь тоже присутствовала, так как мы завтра с Кристиной хотели погулять на территории больницы в небольшой парковой зоне. Чувствуя слабость во всем теле, я шагнул на выход из палаты, думая, что мне говорить, если мне на пути встанет медперсонал. Однако оказалось, что всем было не до меня. В больницу стали поступать первые раненые сотрудники ЦВВД и военные, отчего врачи и младший медицинский персонал носились по коридорам, не замечая моего присутствия. Покинув больничное отделение, Я как мог быстро спускался по коридорам вниз, пока не оказался в холле, где то и дело провозили раненых людей. Оказавшись на улице под козырьком приемных покоев, я надел капюшон и шагнул под проливной дождь. Как добираться до места прорыва было непонятно, как и где там и с кем находилась Кристина. При этом в голове были мысли и о Лизе. Ведь мне было известно от СБшников, которые записывали мой рассказ, что она с Вадимом осталась здесь одна, так как Рубежин уехал в столицу. Также с этими мыслями всплыли воспоминания о том, что рассказывала мне Лиза, пока мы были за призрачной дверью. Ее силы в грозу со слов девушки слабели. Подходя к воротам, в которые чуть ли не в очередь выстраивались машины скорой помощи, я остановился и посмотрел в сторону соседних ворот. Чуть вдалеке также было пара машин, к одной из которых от больницы чуть ли не бегом шел мужчина в медицинской форме. Недолго думая, я как мог быстро направился к скорой, а через каких-то 5 минут и пару фраз я уже покидал территорию больницы в карете скорой помощи, что ехала опять к пункту эвакуации раненых. Пока машина быстро ехала по пустым дорогам города, в моей голове крутились разнообразные мысли. Я понимал, что в этом городке не так уж и много групп зачистки, да и аристократов, способных сражаться с монстрами, если судить хотя бы потому, что комиссар местного отдела ЦВВД предлагал нам участие в закрытии призрачных дверей. Сейчас же группа, как минимум из 5 боевых магов, была уничтожена при зачистке потустороннего пласта. Также, судя по скорым, что проезжали мимо нас в сторону больницы, говорило о больших потерях среди защитников города. Также я не мог понять, как мне искать Кристину и какую роль ей выдали в уничтожении монстров. Усиление боевой магической группы или же сдерживающего усиления в радах простых людей. Думая обо всем этом, в моей груди уже не росла тревога, а перерастала в некий липкий страх за мою девушку, которая была сейчас где-то там и сражалась с неведомыми мне монстрами. «Черт!» – раздался крик водителя и свист тормозов. Машина затормозила так резко, что я чуть не полетел вперед, находясь в салоне, возвращаясь из своих мыслей. «Назад! Быстрее назад!» – кричала с пассажирского сиденья женщина-врач. И в этот момент на капот машины обрушился удар, от которого послышался скрежет металла, а в салоне раздался истерический крик. Схватившись за ручку, я рывком отодвинул сторону двери и выбрался наружу под проливной дождь. В свете фар на капоте машины скорой помощи находился мертвец, закованный в оборванные цепи, с красной кожей, что местами отсутствовало. Огромные когти твари сейчас впивались в капот бронированной машины, заставляя ее заглохнуть. Стоило мне появиться на улице, как монстр, что очень походил на мертвеца из потустороннего пласта, который я зачищал, резко повернул на меня свою рожу и впился горящими желтым огнем глазами, скаля острые кривые клыки. Секундное смотрение сменилось прыжком с капота в мою сторону, но росчерк моего оружия, что искрился током в ночной темноте, остановил его смертельный полет. Монстр с огромной раной на теле грохнулся на сырой асфальт, гремя цепями, все еще сотрясаясь в конвульсиях от тока, что бегал всполохами по его телу. Второй удар оборвал и так быстро уходящее подобие жизни из краснокожего мертвеца, а я шагнул вперед под испуганные взгляды людей, что припали к дверному окну машины. В свете фар я видел, как из наспех созданного впереди оцепления из мешков, где валялось несколько людей в неестественных позах, появились еще монстры. Их было трое. Все твари выглядели, как худые мертвецы с красной разорванной местами кожей, что совались с цепей, вот только их длинные пальцы, что заканчивались когтями, отличали их от мстительных мертвецов, что я когда-то уже встречал. Под звук пытающегося завестись мотора скорой помощи, монстры с необычайной резвостью рванули в атаку. Моя рука с силой сжала рукоять гуаньдао, а вода, что бежала ручьями по дороге, задрожала и в один миг превратилась в ураганную волну, что смела с дороги бегущих монстров, пронзая их тела водными лезвиями, которые, пробивая плоть, вновь становились просто водой. Из моей правой ноздри закапала кровь, а нога сделал шаг вперед, опираясь на гуаньдао, как на посох, помогая себе идти. Идя вперед под проливным дождем и яркие вспышки молний, видя мертвые тела военных, я уже понимал, это место было дальним заграждением, куда могли допускаться по правилам сотрудники скорой помощи. Именно в это место оттягивались раненые с основных заградительных позиций. Однако на этом направлении, видно, монстры умудрились либо прорвать, либо обойти заслон. Это место напоминало начало промышленных зон, вокруг которых строились малоэтажные дома. Правда, внешний вид построек намекал, как и подобная строительная техника, что сейчас стояла брошенная как попало, что это место либо должны были сносить, или же где-то вблизи была стройка. Пройдя не больше пары улиц, я снова услышал лязг цепей, а уже через пару секунд, из-за стоящей посреди дороги фуры, выскочило несколько фигур и побежали в мою сторону. «Беги!» Чуть ли не спотыкаясь, орала мне низкая женщина, практически касаясь руками асфальта, а из-за фуры появилась бледно светящаяся цепь. Звеня железными звеньями, цепь, будто змея извиваясь кольцами, стремительно догоняла бегущих людей. Секундой цепь обвила ногу женщины, и та с грохотом повалилась на мокрый асфальт, поднимая брызги. Однако оставшиеся люди даже не кинули взгляд в ее сторону, продолжая бежать, не разбирая дороги. Цепь же натянулась и стала волочить пойманную добычу назад в темноту улицы. Крик и тихий скрежет ногтей об асфальт смешался с раскатами грома и вспышками молний, а я рванул вперед, чуть ли не сталкиваясь с обезумевшими от страха людьми, что пытались бегством спасти свои жизни. Росчерк лезвия Гуаньдао рассек не только натянутую цепь, но и оставил глубокую борозду в асфальте, а спасенная от пут женщина, не пытаясь встать, смотрела, как и я, на появившуюся из-за фуры высокую худую фигуру в серо-буром платье с длинными волосами. Руки женщины-монстра были облачены в кандалы с длинными свисающими, словно кнуты, цепями, под которыми виднелись стертости до белых костей. Через рваное платье всюду пестрило обнаженное истерзанное тело. Мокрые спутанные волосы напоминали десятки тощих рук с острыми когтями, а на лице красовался огромный рот, что больше походил на рваную пасть. Монстр издал вопль, а ее цепи начали кружиться вокруг нее, тускло светясь красным свечением. «Что ты за тварь?» — одними губами произнес я, метнув в монстра оружие, словно копье, что заискрилось и загудело от силы молнии. Гуаньдао за секунду преодолела расстояние, разделяющее меня с неведомой тварью, но на его пути встали цепи и волосы монстра. Цепи и волосы, что были, словно руки, полетели в разные стороны во всполохах искр, но оружие не достигло плоти врага, завязнув в защите монстра. Однако и этого хватило, чтобы неведомая мне тварь была снесена назад и отброшена в темноту улицы. Пролетев несколько метров от силы моего удара, женщина-монстр, лязгая цепями, покатилась по асфальту, а я на секунду застыл от удивления, услышав голос своего божественного помощника у себя в голове. Ведьмовская послушница. Изначальный уровень силы равен магу 26 ступени. Имеющийся уровень силы равен магу 33 ступени. Способна наносить физический и магический урон. Через физическую атаку, нанесшую ранение, способна наложить порчу. Порча отравляет тело человека, ослабляет физические и магические показатели мага. Обладает способностью ведьмовская сила. Ведьмовская сила – способность, позволяющая использовать магическую силу, взаимодействующую с телом ведьмовской послушницы и внешними предметами. Всходы порчи – пассивная сила. При поглощении плоти и крови зараженного порчей, ведьмовская послушница увеличивает все свои показатели на одну ступень в течение часа, а также увеличивает регенерацию и усиление защиты. «Валера», – протянул я чуть слышно, – «хозяин». При открытии дверей в потусторонний пласт их территория переносится вслед за вышедшими обитателями. Начал говорить божественный помощник, но мне уже стало не до него. Ведьмовская послушница нанесла свой удар по мне цепями, что, несмотря на большое расстояние, разделяющие нас, удлинялись, стремительно летя в атаку. Резко уйдя с линии атаки, я отбил Гуаньдао одну из цепей и подставил под удар древко. Вторая цепь, будто змея, стоило ей наткнуться на защитную преграду, сразу же обвила оружие и дернула его на себя. В момент рывка я резко отпрыгнул назад, отпуская оружие, так как ведьмовская послушница, используя цепь как ускоритель, чуть не влетела в меня, рассекая несколькими руками из волос пространство, где я находился секунду назад. Мои ноги еще даже не успели коснуться асфальта, а в руке вновь было оружие, которым я начал отражать десятки ударов волосами. Ведьмовская послушница при этом на секунду вспыхнула бледным светом, и ее скорость сразу же возросла. Чуть ли не на четвереньках эта тварь перла вперед, атакуя меня своими конечностями, созданными из волос, стараясь при этом захватить цепями, а я, отбивая удары, отступал шаг за шагом, под шквалом молниеносных атак. После очередного вихря волосяных ударов, я отпрыгнул назад, разрывая дистанцию на пару метров, а ведьмовская послушница рванула за мной. Однако перед ней встала водная преграда, которая, стоило монстру влететь в нее, сковала на секунду тело монстра, протыкая десятками тонких копий. Стоило этому произойти, как мое оружие, искрясь цепочками молний, пронзило тело ведьмовской послушницы. В тот же миг плоть врага, пораженного магической атакой элемента молнии, сотряслось в конвульсиях во вспышке яркого света, начиная быстро обугливаться под паутиной электрических разрядов. Под треск высоковольтного напряжения я выдернул оружие из тела ведьмовской послушницы, которая повалилась к моим ногам, все еще искрясь, как оголенный кабель. Издав кашель, я сплюнул вязкую слюну с примесью крови и посмотрел по сторонам. Спасенной женщины нигде не было видно. Кинув взгляд на уже точно труп ведьмовской послушницы, я тихо произнес, начиная идти дальше, помогая себе при этом Гуаньдао, как под огнем: «Валера, если пласт перетекает сюда, мне нужна его характеристика». «Да, хозяин», — сразу же ответил помощник. «Пласт открытого типа. Сила пласта не превышает уровень мага 35 ступени. Все обитатели по силе сравнимы с магами от 10 до 35 ступени. Исключением может быть хозяин пласта. Уровень хозяина пласта может превышать 40 ступень, а также повышаться на несколько ступеней после выхода из потустороннего пласта. Пласт относится по типу к некрополю. Божественное проявление замечено». Услышав информацию, мне стало еще больше не по себе. Монстры, что вырвались из потустороннего пласта, имели уровни до 35 ступени, что в разы превышали магические ступени многих, кто сейчас был здесь. У Кристины была и вовсе 16 ступень магии, отчего я прибавил ходу, отгоняя плохие мысли. Идя по улице, я видел трупы людей, отчего мои нервы уже начинали сдавать. Очередная улица встретила меня военными, среди которых были и маги. Большая группа народу сражалась с десятком краснокожих трупов, что пытались прорвать их оборону. Кристина в составе боевой группы зачистки, дополненная из аристократов, состоявшая из 4 магов и 1 жнеца, сдерживали натиск десятков краснокожих монстров, что походили на живые трупы. Вот только двигались они куда быстрее зомби или восставших мертвецов. Все уже были измотаны несколькими такими волнами по 5-10 монстров, что рвались в этом направлении, отчего магические атаки становились слабее и реже, а жнец прекратил сражение и только добивал монстров. Кристина применила очередную воздушную волну, откидывая монстров назад, а 2 мага сразу же атаковали упавших огненными стрелами и ледяными копьями. Жнец же под прикрытием мага воды подскочил к ближайшим монстрам и начал добивать их средним по размеру топором. Однако монстры уже приходили в себя, вскакивая с асфальта, и жнецу пришлось отступать под новой атакой магов. Боевые заклинания достигли цели, и живые мертвецы валились на залитый дождем асфальт, не подавая признаков жизни. «Получилось!» — устало скалился рядом с Кристиной высокий черноволосый мужчина. «А ты молодец!» — обратился он уже к Крис. «Хорошо держишь оборону. Может, пропустим по стаканчику после заварушки? Я угощаю». «Спасибо, но нет», — утерла от воды лицо Крис. «Да ладно тебе», — не унимался мужчина. «Вместе сражались, вместе и отдохнуть надо». Кристина не успела ответить подкатывающему к ней аристократу, так как раздался крик: «Монстры!» Все сразу же напряглись и уставились в темноту улицы, где под озарующие светом молний появилось еще с десяток краснокожих трупов, за которыми находилось существо в длинной серо-коричневой рясе. Монстры сорвались с места и помчались на группу людей, что отразило атаку по отработанной схеме, уничтожая сразу же большую часть краснокожих существ. Однако через секунду ситуация изменилась, когда в бой вступил монстр в рясе с капюшоном, скрывающий его лик. В его обеих руках появились кнуты, что первым настигли жнеца, который добивал краснокожих монстров. Шиповатые на концах кнуты обвили средних лет мужчину с топором в руках и отпарили в полет в стену ближайшего дома, оставляя при этом раны на теле. Маги тут же атаковали врага заклинаниями, однако монстр в рясе с необычайной прытью рванул вперед, и уже через пару мгновений ударом кнута сбил с ног мага огня, после чего начал бить кнутами, круша все вокруг, а с дальнего конца улицы стали появляться новые монстры. Под шквалом ударов кнутов Кристина в последний момент успела накрыть зашитым куполом ближайших к ней людей, но монстр в рясе после нескольких ударов об преграду разметал ее в клочья, откидывая всех скрывшихся за куполом людей. Кристина, как и 2 магов, получила сильнейшие удары кнутами, которые оставили на телах раны, покатилась кубарем по дороге, а к ним уже приближалась толпа краснокожих тварей с острыми когтями. Черноволосый аристократ первым хотел вскочить на ноги и рвануть прочь, однако сразу же рухнул на колени. Кристина же, чувствуя некое распространяющееся окоченение в теле, постаралась ударить воздушной волной, понимая, что это, скорее всего, их конец. Воздушный удар получился очень слабым, и монстры без труда пробежали сквозь волну ветра, а Кристина, сжав зубы, постаралась воспроизвести новую атаку. Новый удар получился слабее предыдущего, а тело сразу же сковало окоченение, отчего Крис, будто кукла, повалилась на асфальт. Не способная больше сражаться, Кристина понимала, что у нее осталось всего лишь несколько секунд. «Прости, Алекс», — с трудом прохрипела Крис, думая о любимом человеке. И в этом момент вода, залившая все вокруг, завибрировала и ударила единым потоком по монстрам, что уже прыгали на неспособных двигаться людей. Водный поток, словно маленькое цунами, ощетинившись сотнями водных клинков, протыкала и сносила монстров прочь от людей. Вода еще бушевала, а Кристина увидела, как рядом с ними пробежал человек и, отбив подобием копья и топора кнуты монстра, обрушил лезвие об мостовую, из которой во все стороны рванули каменные и водные колья, уничтожая все на своем пути. Существо в рясе, не способное уклониться от такой атаки, было тут же проткнуто десятками кольев и поднято над землей. Оружие же в руках неожиданного спасителя заискрилось, будто молния, и он, сделав пару неуловимых финтов, швырнул его в трепыхающееся на кольях тело врага. Оружие, что в данную секунду больше походило на молнию, пробило тело монстра насквозь, обугливая его от электрической мощи, вложенной в атаку, а мужчина развернулся к лежащим на асфальте людям. В руке у него вновь было оружие, на которое он слегка опирался, покачиваясь при шаге. Все монстры, которые еще минуту назад готовы были разорвать людей, были мертвы, а со спины слышался топот ног. Незнакомец же подошел ближе и присел перед Кристиной, протягивая к ней руку. «Алекс!» – прохрипела Кристина, не веря своим глазам, и из ее глаз потекли слезы, ведь она уже не надеялась увидеть своего любимого человека. Глава 18. Мои пальцы коснулись лица Кристины, которая сейчас лежала на асфальте, не способная встать от примененной к ней силы монстра в рясе. «Все хорошо», – произнес я, смотря в глаза Крис. «Вас сейчас эвакуируют, Алекс», – слабым голосом произнесла Кристина, пытаясь приподняться, и в этот момент она дрогнула всем телом, смотря на меня. Улыбнувшись и проведя рукой по щеке девушки, я отстранился, чувствуя облегчение от того, что Кристина теперь в безопасности. Меж тем остатки отряда уже поднимали с асфальта и грузили на медицинские носилки. Под звуки раций, Кристину, как и остальных выживших, аккуратно приподняли и положили на носилки. Я же поднялся с корточек, опираясь на Гуаньдао. «Мы передадим их второй эвакуационной группе», — обратился ко мне усатый мужчина в полицейской форме с висящим через плечо автоматом. «Потом вернемся». «Что?» — дернулась Кристина, уже, будучи уложенная на носилки. «Алекс, ты разве остаешься?» «Да», — шагнул я к своей девушке. «Здесь еще полно монстров», — произнес я под разрывной треск грома. «Нет», — хотела схватить мою руку Кристина, однако вышло только коснуться ее. «Ты сам еле стоишь, тебя вообще не должно здесь быть. Алекс, ты только недавно после комы очнулся, тебя тоже надо в больницу. Зачем ты так поступаешь?» «Крис», — ободряюще улыбнулся я, чувствуя слабость во всем теле. «Все будет хорошо. Алекс, ты хочешь отыскать Лизу?» — внезапно произнесла Кристина. «Поэтому ты остаешься, рискуя своей жизнью?» От слов своей девушки я непроизвольно замер, под очередной раскат грома и вспышки молний, вспоминая о слабости Лизы во время грозы. При этих мыслях в груди трепыхалась тревога, а я и сам до конца не мог понять, почему все так. Идя сюда, у меня была четкая цель — найти Кристину и попутно помочь отрядам магов. Но сейчас, выдохнув с облегчением, успев защитить свою девушку, в моей груди опять нарастала тревога, подобно той, что я испытывал, ища Крис. «Алекс, нам бы», — с неловкостью и нерешительностью в голосе произнес усач, держащий каталку, на которой лежала Кристина. «Они зашли с северного направления», — произнесла Кристина, отводя взгляд. «Только попробуй не вернуться». Я склонился над Крис и поцеловал ее в губы. «Я вернусь». Крис, лежащую на каталке, через секунду покатили быстро по дороге сотрудники ЦВВД, пытаясь догнать скрывшихся за поворотом коллег, которые эвакуировали остальных людей. Я же, как мог, быстрым шагом зашагал дальше по улице, огибая и перешагивая мертвые тела монстров. Следящая улица встретила меня валяющимися телами краснокожих тварей. Как мне было понятно, здесь, скорее всего, отступала группа Кристины, оттягивая твари из прорывшейся потусторонней двери. Из-за постоянных раскатов грома и шума дождя, было сложно понять, где сейчас велись бои, поэтому я просто продвигался вперед, идя к центру эпицентра прорыва. Вымокший до нитки, прислушиваясь к каждому шороху пустынной местности, на которой то и дело попадались тела напавших монстров, так и тела защитников города, я пытался понять, почему меня так одолевали мысли о Лизе, которые, словно ожидая, когда я найду Кристину, стали выползать на первый план. И чем больше я об этом думал, тем больше мне начинало казаться, что беспокойство за Елизавету идентично переживаниям за Кристину. Из моих мыслей меня буквально вырвало из-за крика, после которого из-за угла дома вывалились несколько краснокожих мертвецов, чья кожа светилась грязно-оранжевым свечением и была измазана кровью. Увидев меня, они неестественно задергались, после чего рванули в мою сторону. Уже через секунду стало понятно, что эти монстры превосходили по скорости своих собратьев. Краснокожие мертвецы, мерцающие оранжевым свечением, за считанные секунды сократили со мной дистанцию и напали с разных сторон. На пути монстров тут же встал водная стихия, которая разметала мертвецов в разные стороны, а одного из них я встретил на свое оружие. Отбив размашистую атаку когтистыми руками, черное искрящееся лезвие пронзило плоть монстра, по которому забегали электрические всполохи. Тело монстра только грохнулось на дорогу, а я при помощи элемента воды пронзил водными кольями раскиданных по улице краснокожих трупов. Все было кончено и можно было продвигаться дальше, однако монстры зашевелились и начали подниматься на ноги. «Что за черт?» – прохрипел я и проткнул гуань до ближайшего к себе монстра. Однако от моего добивающего удара ничего не поменялось. Мертвец, что, тускло, светился оранжевой аурой, даже прокинутый вторично, все еще пытался подняться, игнорируя мое оружие в своем теле. Рывком, выдернув гуань да из плоти пытающегося встать монстра, я крутанул оружие и одним движением отсек голову краснокожему трупу. Тело сразу же обмякло и повалилось на асфальт, а из темноты подворотни появилось новое существо. Появившийся враг выглядел практически как ведьмовская послушница, вот только на ней не было цепей, да и следов истязания как таковых тоже не наблюдалось. Да и одето это существо было не в рваные одежды, наподобие сорочки, а добротное пышное платье с корсетом. Стоило этому монстру показаться, как краснокожие мертвяки задергались с большей силой, поднимаясь с асфальта. Покорившаяся ведьма, раздался голос Валеры, отвечающий на мой немой вопрос. Изначальный уровень силы равен магу 30 ступени, имеющийся уровень силы равен магу 38 ступени, способна наносить физический и магический урон, через физическую атаку нанесшую ранение, способна наложить порчу и осквернение трупа. Порча отравляет тело человека, ослабляет физические и магические показатели мага, осквернение трупа поднимает нежить из убитых ей врагов, обладает способностью ведьмовская власть. Ведьмовская власть – способность, позволяющая использовать магическую силу, взаимодействующую с собственным телом и подконтрольными ей существами. Обладает элементом магии огня. Ведьмовская расплата – пассивная сила. За каждую уничтоженную ведьмовскую послушницу увеличивает все свои показатели на одну ступень магической силы, а также увеличивает регенерацию и усиление защиты. Отчет моего божественного помощника еще не был закончен, а краснокожие монстры, будто куклы, рванули на меня. Отпрыгнув назад, разрывая дистанцию, я применил магический элемент земли, и из асфальта вырвались каменные колья, насаживая на себя трупов, что даже проткнутые, махали конечностями, пытаясь освободиться с кольев. Уже зная, что таких мертвецов можно уничтожить, только отделив голову от тела, я рванул к ближайшему краснокожему монстру, нанося удар оружием. Лезвие не нашло преграды в плоти живого мертвеца, и его голова отделилась от шеи. Но в этот момент безголовое тело вспыхнуло оранжевым пламенем, как и катящаяся по асфальту голова, после чего труп взорвался, откидывая меня взрывной волной. Отлетев на несколько метров и прокатившись пару полных оборотов по мостовой, я увидел трупов, которые, разрывая свою плоть, освобождали свои тела от кольев и чуть ли не ползком начинали двигаться в мою сторону. Вскочив на ноги, слыша в ушах глухой колокольный звон, только в последнюю секунду успел уклониться от огненного шара. Отпрыгнув в сторону, Я сразу же метнул оружие в быстро приближающуюся ведьму. Однако тварь, что пошла в атаку при этом управляя мертвяками, отбила копье своими длинными волосами, что вспыхнули огненными прядями, начиная удлиняться на манер кнутов. Гуань-да вновь была в моей руке, отбивая огненные волосяные плети. Однако стоило мне только это сделать, как сразу пришлось уклоняться от огненной струи огня, что вырвалось из огромной клыкастой пасти ведьмы. Рванув вниз и в сторону, я ушел в перекат, уклоняясь от пламени выпущенного, будто из огнемета. Стоило моим ногам коснуться поверхности, как я рывком вскочил на ноги, отбивая при этом несколько горящих огнем прядей волос, отскакивая назад. В момент отскока, я боковым зрением увидел, что со всех сторон от меня ползут разорванные после кольев трупы, начиная вспыхивать оранжевым пламенем. А потом была череда взрывов, что погрузило темную улицу в огненное зарево. За секунду до первого взрыва, я успел призвать водную стихию и окружить себя ей словно коконом, после чего меня поглотили взрывы трупов, откидывая в стену дома. Влетев в стену, я чуть не повалился на бок, оставшись в сидячем положении, не способный дышать от крови, заполняющей нос и горло, разразившись диким кашлем. По затылку и лбу от рассечения текла кровь, а тело отказывалось шевелиться от ударной волны взрывов и удара об каменную преграду.